Я отделать нечего. Курсовод сам дорогу выбирает. В перископ окрестности оглядываю. Затем развлекаюсь увеличенной в 10 раз щетиной на щеках знахаря. Он и прочая свободная компания на крыше сидят. Затем перевожу окуляр на Сергея и цепляю край неба. А в небе мелькает птичка. Но птичка это не Сергей, на нее и поглядеть стоит. Нацеливаясь на нее и, мать моя, орел летит. Орел, а крыльями машет с частотой прямо-таки вороньей. В лапах тащит что-то. Я делаю себе видеокартинку в максимальном увеличении, а потом и на центральный пост ее перекидываю. Серчо пусть полюбуется. Итак, птичка, судя по дальномеру, 3 метра размах крыльев у нее. Держит в лапах краболова, причем весьма бережно и нежно. Краболов что-то орлу говорит и пальцем прямо на нас показывает или куда-то в нашу сторону. А орел тоже клюв открывает, отвечает, видимо. Серча призывает чесемета и показывает ему это явление природы. Сначала в небе, там оно выглядит просто как точка, а потом на экране, разумеется, объяснив, как картинка с натурой связана. Чесемет на глазах мрачнеет. «Не знаю, кому это понадобилось за нами следить», — говорит. «Но, видать, кому-то надо. Значит, кому-то у нас интерес есть, а это плохо. Я голову готов заложить, что он прекрасно знает, что и кто, но говорить не хочет. Но Серча молчит, и поэтому я свои подозрения при себе оставляю до лучших времен. Орел вниз пошел, устал должно быть. Краболов-то хоть и худощавый, но, видать, тяжелый. Исчезают они из виду, и вроде все. Серча спокоен, вреда они нам не причинят, а хотят смотреть, ну, пусть смотрят. Чесемет осторожно щупает почву. Не можем ли мы в подобных случаях от наблюдателей избавляться? На что Серча отвечает, что даже если можем, то не будем. У нас дело свое. Ползти нам опять же долго, и ввязываться в свары только потому, что кто-то действует на нервы, никаких резонов нет. Поговорили они, я снова за рычаги взялся. Автоматика, автоматика, а самому иногда тоже хочется. Иногда. Орел тем временем снова поднялся, теперь уже без груза. Крылья раскинул и повис над нами, и немного к хребту. Через часок со стороны гор к нему на смену другой прибыл. Пару минут покружились они вместе, а затем тот, который свою вахту отработал, восвоясь и убыл. Что бы там Серча ни говорил, а я бы их... Послы, те на крыше, то и делают, что вверх поглядывают тоже очень недружелюбно. Будь у нас с собой, к примеру, легкие ракеты... На базе есть подходящего типа. Так шибить орла было бы расплюнуть. Да и из пушки можно попробовать. На километр вверх она прицельно достанет. Но нельзя, так нельзя. Часов 4:30 останавливаемся на обед. Спутник наш снизился немного, видимо, знакомиться с меню. А потом снова наверх пошел. Дрон мне шепчет. А если по нему нашей... противодраконовской вдарить. Во, эффект был бы. Ну да, конечно. Только не забудь, что у нас их 2 всего с собою. И ответственность за применение тоже серьезная. Даже ради вот такого эффекта я бы не решился. В небе над нами снова смена караула, а мы дальше двигаемся. И часа через 1.5 малые джунгли наконец сходят на нет. Дальше перед нами голая равнина, поросшая желтоватой травой. Хребет уже куда как ниже, и скал острых не так много. В дальнейшем они вовсе в холмы перейдут, но тоже малопроходимые. И еще когда планировали этот маршрут, было решено обойти их по пустыне, напрямую. Это и 2-3 дня выигрыша, и гораздо меньше нагрузка на ходовую часть, так что мне это представляется разумным. Итак, едем мы по степи теперь параллельно сходящему на нет хребту. И все бы ничего, но время от времени есть опасность в яму угодить. Откуда они тут только? До темноты все шло спокойно. Потом сменили меня, Пьеро сменил. Я его порадовать решил. Доклад по всей форме, рявкнул. Так он решил, что издеваюсь, и ничего в ответ не сказал. Поглядел я на прощание, перископ на темень окружающую, затем на экран, на шпиона крылатого, и лезу в жилотсек. Там вся компания в сборе. Знахарь лишь до сих пор наверху воздухом дышит. Только собираясь на свой топчан залезть, коробка тормозится. «В чем дело?» — вопрошает Серчо, добирается до ЦП и сам же сообщает. «Экраны вырубились, все до единого диапазоны. Знахарь, что там наверху?» Ничего подозрительного наверху знахарь не наблюдает. Разве что орел улетел. Но это не обязательно связано с нашим происшествием. Не сова все же. Орлу ночью делать нечего. Серчо шурует на пульте центрального поста. Влезает злой. Останавливаемся здесь. Сергей, тебе работенка предстоит. Какие блоки менять, а какие перенастраивать, сам поймешь. Остальным можно спать. Вахты по часу. Раскидали мы график дежурств и по койкам. Кроме Сергея и Пьеро, они наверх полезли. Сергей с тестером и кое-каким инструментом, а Пьеро с винтовкой и ракетницей. Вот так. На надежность техники понадеялись, и нормальный прожектор на танке не поставили. Моя смена в 3, и будет меня на нее знахарь. Он свое отстоял и теперь отдает мне ракетницу, а винтовку так на крыше и бросил. Подозреваю я, правда, что он вообще ее в руки не брал. Но сейчас затевать разбирательство и капание на мозги попросту лень. Выпиваю я пиалу кофе и занимаю пост. Устраиваясь на башне, а ноги на лобовой бронещит опустив. Слева фонарик подмаргивает, и время от времени брякает что-то. Сергей неисправность устраняет. То запоет, то выругается, в работе весь. Я участие проявил, спросил, что, мол, полетело. Так он буркнул под нос невнятно. Видимо, этот вопрос ему уже в ушах навяз. Ночь тиха, и звезды, соответственно, блещут. Правда, луны местной нет, но все равно светло. Степь вокруг во всей своей загадочной ночной красе. И мысли в голове все больше поэтические бродят. Пока метров в полторастах не замечается некое движение. То ли трава под ветром колышется, то ли ползет кто-то, что менее приятно. Пускаю ракету и рассматриваю неясность в прицел. Шевеление мгновенно затихает, но в увеличенном 8 раз очажке травы я вижу силуэт. Короткое туловище с короткими же ногами, руки напротив плетьми, мордой в землю ткнулся, лысый череп выставив. Краболов. Пока я его разглядываю, ракета догорает и гаснет, и снова звезды. А Краболов минутки две выдержал, и снова шевелиться в нашем направлении принялся. Я говорю скучным голосом. «Сергей, а тут к нам Краболов в гости ползет. Разбуди внизу Кирита, ему все одно на смену. А я пока попробую гостя споймать и выяснить, что им от нас нужно». «Кому им?» — вопрошает Сергей и, не дожидаясь ответа, лезет внутрь. Как только из люка появляется киритовская голова, я слезаю с другой стороны, если считать от диверсанта, и тоже ползу по-пластунски, не прямо в его сторону, а несколько вбок. Дело в том, что будь он хоть семи пядей в своем безволосом лбу, вряд ли понял он связь между ракетницей у меня в руке и падающей звездой в небе. А уж о возможностях оптического прицела ему вовек не догадаться. А раз так, то с тыла я его возьму, как миленького, морально к такому обороту дела не готового. С такими размышлениями я ползу, уже собрался заворачивать, как вдруг из травы прямо мне в лицо поднимается жуткая краболовская харя, и сзади меня хватают за ноги. Перехитрил, называется. Короткий свист, удар, меч Кирита бьет Кроволова в ухо, и тот валится на бок. Тотчас ноги мне отпускают. Я резво перекатываюсь в бок и вижу, лежа на спине, как страхолюдный детина заносит надо мной шипастую дубину. У меня в руке ракетница, и я, не раздумывая, пускаю осветительный снаряд прямо в разинутый рот, а сам качусь себе дальше, только еще одну ракету вверх пустил. На полдороге между мной и танком стоит Кирит. Неподвижно стоит, видимо, обстановку осмысливает. Я, уже не скрываясь, бегу к месту, где агент лежал, но его, конечно, уже и след простыл. Встречают меня вместо трофея две стрелы, одна из которых свистит мимо, а вторая втыкается в приклад винтовки. Я ее уже на бегу перехватил из-за спины. Из танка в темноту грохочет пушка и еще очередь. В степи после этого раздается крик. Ракета в небе уже погасла, а там, где я свою свободу отстаивал, горит небольшой костерчик. Ей-богу, нет у меня никакой охоты смотреть, во что превращается тот с дубиной.